Глава 8. Линус моргнул и медленно приоткрыл глаза. В окно лился теплый солнечный свет, в воздухе пахло солью. Все это напоминало прекрасный сон. Увы, потом в мысли ворвалась реальность, и Линус вспомнил, где находится. И что вчера видел. «О, Боже!» — хрипло пробормотал он, садясь в кровати и потирая лицо руками. Каллиопа, свернувшись клубком, лежала в ногах. Ее глаза были закрыты, но хвост помахивал из стороны в сторону. Линус зевнул и, откинув одеяло, опустил ноги на пол. Потом сладко потянулся. Следовало признать, что ему давно не удавалось так хорошо выспаться. А добавив сюда утреннее солнце и отдаленный шум волн, можно почти представить, что это не что иное, как заслуженный отпуск. И что-то холодное и мокрое коснулось его лодыжки. Линус с воплем задрал ноги, однако не рассчитал силы, повалился назад и упал на пол с другого края кровати. На секунду из легких вышибло воздух. Он повернул голову. «Привет!» — сказал Чонси, покачивая глазами на согнутых стебельках. «На самом деле я не хотел вас пугать. Я пришел позвать вас на завтрак. Будет яичница!» Линус уставился в потолок и стал ждать, когда уймется бешеное сердцебиение. Департамент по делам магической молодежи. Отчет номер 1 о посещении приюта на острове Марсий. Линус Бейкер, инспектор номер BY-789-41. Торжественно клянусь, что содержание данного отчета точно и достоверно. Мне известно, что в соответствии с правилами департамента любая обнаруженная в отчете ложь приведет к порицанию или увольнению. Этот и последующие отчеты будут содержать результаты моих недельных наблюдений. Необходимо отметить, что досье, предоставленные мне для задания, совершенно недостаточны. Некоторые части текста либо утеряны, либо изъяты умышленно. Если верно первое, то это серьезное нарушение инструкций. Если верно второе, временный доступ к повышенному уровню секретности должен был предоставить право на получение информации во всей ее полноте. Впредь я рекомендую пересмотр протоколов для секретных заданий 4-го уровня, чтобы ни один инспектор не оказался в сложной ситуации. Приношу свои извинения, если вы сочтете меня излишне требовательным. Я всего лишь высказываю предположение, что инспектирующий нуждается в более полной осведомленности. Здание приюта производит мрачное впечатление, хотя, судя по всему, поддерживается в хорошем состоянии. Дом просторный, интерьер несколько тяжеловат, хотя склад вещей не напоминает. Помимо, конечно, фактического склада, принадлежащего Виверне Теодору, который я еще должен буду проверить. У каждого ребенка есть своя комната. Первые несколько дней я осмотрел комнаты, принадлежащие гному Талии, стены украшены большим количеством цветов, чем можно найти в целом саду. Спрайту Фи, ее кровать, настоящее живое дерево, проросшее из каменного пола, хотя не понимаю, как такое возможно. Неизвестному существу Чонси пол залит соленой водой, которую, как я понял, меняют раз в неделю. И Виверне Теодору. Он устроил свое гнездо в башне, куда меня впустили только после того, как я дал ему еще одну пуговицу. Поскольку у меня не было запасной, мне пришлось срезать пуговицу со своей рубашки, и я полагаю, ее стоимость мне будет возмещена. Пока я не видел комнату Села. Он мне не доверяет, боится меня и редко заговаривает в моем присутствии. Учитывая его историю, можно понять почему. Добавлю, что до приезда я не был осведомлен о предшествующих событиях в жизни Села, поскольку в досье описаны только его способности метаморфа, причем за исключением самого важного их аспекта. Более подробная информация позволила бы мне лучше сориентироваться по прибытии. пока я не видел комнату Люси. Он много раз предлагал мне зайти. Однажды загнал меня в угол и прошептал, что я не поверю своим глазам. Однако я не уверен, что к этому готов. До своего отъезда обязательно осмотрю. На случай, если это станет последним, что я сделаю в жизни, уведомляю, что я оставил свое завещание в отделе кадров и прошу кремировать мое тело. Конечно, если от него что-то останется. Должен добавить, помимо детей, здесь проживает островной спрайт по имени Зоя Чаплуайт. Причем я не был заранее уведомлен о ее присутствии. Спрайты, как наверняка вам известно, очень ревностно охраняют свою территорию, а я приехал на принадлежащий ей остров без приглашения. Она была вправе отказать мне во входе или сделать со мной что-нибудь похуже. Либо департамент не был достаточно информирован, либо по какой-то причине меня решили не предупреждать. Что касается мистера Парнаса, то его досье состояло из единственной страницы, которая ничего существенного о директоре приюта не содержит, что крайне огорчительно. Полагаю, целесообразнее было бы прочитать о нем в документах, чем вступать в личную беседу. Я здесь нахожусь для инспекции и доклада. Мне крайне затруднительно, вдобавок к исполнению текущих обязанностей, играть роль искусного собеседника. В мистере Парнасе есть что-то такое, чего я пока не могу уловить. Он определенно выглядит хорошим воспитателем и обладает сверхъестественным умением всегда знать, где дети находятся и что они делают. Полагаю, мне все же придется с ним подробно побеседовать. Хотя дети кажутся счастливыми, я обнаружил в управлении приютом некоторую долю хаоса. Когда я прибыл, дети свободно разгуливали по всей территории острова, а хорошо известно, что магическая молодежь не способна полностью контролировать свои силы. Добавлю, что даже учитывая, какие именно дети здесь проживают, считаю уровень секретности немного излишним. «Огонь и пепел!» — ревел Люси, расхаживая взад и вперед. «Смерть и разрушение! Я вестник бедствий! Несу мор и чуму людям! Кровь невинных поддержит меня! И вы все преклоните передо мной колени, ибо я ваш бог!» Он застыл и поклонился. Дети и мистер Парнас вежливо похлопали в ладоши. Теодор, чирикая, закружился на месте. Линус сидел с разинутым ртом. «Изумительно, Люси!» — сказал мистер Парнас. «Особенно мне понравилось использование метафор. Имей в виду, что мор и чума, по сути, одно и то же. Так что в конце получился небольшой повтор, но в остальном весьма впечатляюще. Молодец». Урок проходил в гостиной главного дома, превращенной в классную комнату. 6 маленьких парт стояли в один ряд перед большим письменным столом. Возле окна, с идеально чистыми стеклами, была установлена старая школьная доска зеленого цвета. В ящичке перед ней лежали мелки. На одной стене комнаты висела карта мира, а в углу, на металлической подставке, стоял проектор. Вдоль стен шли стеллажи с книгами, как в кабинете мистера Парнаса. Там были энциклопедии, романы, научная литература, древнегреческие мифы и книги о флоре и фауне. Линус заметил корешок с золотой надписью «История гномов», их культурное значение и роль в обществе. По виду книга содержала не меньше 1000 страниц. И Линус отметил про себя, что при первой возможности надо будет в нее заглянуть. Довольный Люси сел за парту. Он выступал предпоследним на этом занятии, которое мистер Парнас назвал «самовыражение». Детей приглашали встать перед всеми и рассказать историю собственного сочинения, правдивую или вымышленную. Талия, со значением поглядывая на Линуса, рассказала историю о проникшем на остров злодее, который с тех пор бесследно исчез. Теодор продекламировал изящный лимерик, как пояснил мистер Парнас, до слез рассмешив всех, кроме Линуса. Фи поведала об одном дереве в лесу, которое она сейчас выращивает, и о своих надеждах на его здоровые корни. Чонси посвятил собравшихся в историю профессии коридорны. Как понял Линус, это было продолжение длинной саги. Затем вышел Люси и, взобравшись на стол мистера Парнаса, сверкая красными глазами, стал грозить всей планете полным уничтожением. Самовыражение, по словам директора приюта, должно было помочь детям выработать в себе уверенность. Линусу слишком хорошо был знаком страх выступления перед публикой. Дважды в неделю дети выступали перед остальными с речью на свободную тему, и мистер Парнас считал этот урок творческой отдушиной. «У детей поразительное мышление», — сказал он гостю, подходя к гостиной. «Иногда они придумывают совершенно реалистичные истории». Линус кивнул. Он совершенно не сомневался в том, что Люси способен выполнить свои угрозы. Линус захватил из своей комнаты правила и положения, допустив, что потребуется освежить в памяти некоторые моменты. Его блокнот и карандаш лежали поверх книги наготове, но он забыл о них, как только дети начали выступать. Спохватившись, он напомнил себе, что нужно делать подробные записи, тем более что в правилах и положениях не предусматривалось подобного самовыражения. Поскольку Люси закончил, это означало, что пятеро уже высказались. И остался только... «Сэл?» — сказал мистер Парнас. «Прошу». Сэл вжался в стул, будто хотел уменьшиться, что, учитывая его размер, выглядело почти комично. Он бросил взгляд на Линуса, быстро отвернулся, заметив, что тот за ним наблюдает, и пробормотал что-то неразборчивое. Мистер Парнас встал перед его партой и наклонился. «То, чего мы боимся, чаще всего оказывается тем, чего нам надо бояться меньше всего. Страх иррационален, но он делает нас людьми. И если мы победим свои страхи, то мы можем победить что угодно». Теодор чирикнул со стола, трепеща крыльями. «Верно, Теодор», — сказала Фи, подперев подбородок руками. «Смелее, Сэл!» Чонси качнул глазами. «Ага, ты сможешь!» «Ты сильный духом!» — кивнула Талия. «А это самое важное!» Люси запрокинул голову и уставился в потолок. «Мой дух предвещает распад и гниение!» «Видишь?» — сказал мистер Парнас Селу. «Все верят, что ты справишься. Осталось лишь тебе самому поверить в себя». Линус попытался изобразить ободряющую улыбку. Должно быть, не очень хорошо получилось, потому что Сел вздрогнул. Но то ли в конце концов набрался храбрости, то ли решил, что все равно не выйдет отвертеться, он достал лист бумаги, медленно поднялся и вышел вперед. Мистер Парнас присел на краешек своего стола. Он снова был в коротких брюках, из-под которых торчали ярко-оранжевые носки. Сэл стоял перед классом, глядя на бумагу, зажатую в руке. Лист едва заметно дрожал. Линус застыл в кресле, как статуя, уверенный, что любое его движение спугнет Сэла, и тот убежит. Губы Сэла беззвучно зашевелились. «Немножко погромче», — мягко попросил мистер Парнас. «Все хотят тебя слышать. Твой голос — это оружие, не забывай». Пальцы сжали бумагу. Линус подумал, что она порвется. Сэл откашлялся и, наконец, заговорил. «Я всего лишь бумага, хрупкая и тонкая. Если поднести меня к солнцу, оно будет светить сквозь меня. На мне напишут, и меня нельзя будет использовать снова. Эти строчки уже история, рассказ. Люди читают, но видят только слова, а не то, на чем они написаны. Хотя таких, как я, много, ни одна другая страница на меня не похожа. На мне есть маленькие морщинки, во мне есть прорехи. Намочите меня, и я расползусь. Поднесите огонь, и я вспыхну. Сожмите, помнусь. потяните, порвусь. Я всего лишь бумага, хрупкая и тонкая. Сэл поспешил на свое место. Все зааплодировали. Линус смотрел в изумлении. «Восхитительно!» — воскликнул мистер Парнас. «Спасибо тебе, Сэл. Мне особенно понравилось про строчки как история. Потому что у нас у всех есть своя история. И ни одна не похожа на другую, как ты верно подметил. Молодец». Линусу показалось, что Сэл слегка улыбнулся. Мистер Парнас хлопнул в ладоши. «Ну что ж, продолжаем. Сегодня вторник, значит, начнем утро с математики». Все простонали. Теодор несколько раз стукнулся головой о стол. «Все равно продолжим», — улыбнулся мистер Парнас. «Фи, раздай, пожалуйста, учебники». «Сегодня мы вернемся в дикий и чудесный мир алгебры. Кто-то получит новые знания, а для кого-то это возможность освежить старые. Правда, здорово?» Даже Линус застонал вместе со всеми. После ланча Линус вышел из гостевого дома, желая присоединиться к захватывающему обсуждению Великой Хартии Вольностей. Внезапно, словно из ниоткуда, рядом возникла мисс Чаплуайт, напугав его до такой степени, что он чуть не упал с крыльца. «Зачем вы так делаете?» — прохрипел Линус, хватаясь за грудь. «У меня давление. Хотите меня убить?» «Я знаю массу более надежных способов это сделать», — отмахнулась она. «Вам нужно пойти со мной». «Ни в коем случае. Мне нужно наблюдать за детьми, а потом дописать отчет. Правила и положения гласят, что инспектор не должен отвлекаться на задании, а также... Это очень важно». Он посмотрел на нее с подозрением. «Почему?» Крылья мисс Чаплуайт затрепетали. И хотя это было невозможно, она словно вдруг стала выше ростом. «Я Спрайт Марсия. Остров мой. Вы находитесь здесь, потому что я вам это позволила. Не забывайте, мистер Бейкер». «Да, да, конечно», — поспешил сказать он. «Я имел в виду, что обязательно пойду с вами, куда бы вы ни попросили». Он сглотнул ком в горле. «В пределах разумного». Она фыркнула и отступила на шаг. «Ваша храбрость не знает границ». Линус почувствовал себя задетым. «Слушайте, если я...» «У вас есть другая обувь?» Линус посмотрел на свои мокасины. «Да, но примерно такая же, а что?» «Мы пойдем через лес». «О, тогда, наверное, лучше как-нибудь в другой день». Мисс Чаплуайт повернулась и пошла. Он очень серьезно подумал о том, чтобы вернуться в относительную безопасность главного дома. Однако затем вспомнил, что Спрайт действительно может изгнать его, если захочет. К тому же в глубине души, где-то очень-очень глубоко, Линусу стало любопытно, что она собирается ему показать. Уже очень давно он не испытывал любопытства. И потом день был прекрасный. Возможно, небольшая прогулка пойдет ему на пользу. 10 минут спустя он мечтал умереть. Если бы явилась Талия со своей лопатой, он вряд ли стал бы ее останавливать. Если бы перед ним встал Люси с горящими глазами и пламенем за спиной, он приветствовал бы его с распростертыми объятиями, что угодно, лишь бы не идти дальше по лесу. «Я думаю», — просипел Линус, вытирая пот со лба, «что мы могли бы немножко здесь посидеть. Что скажете? По-моему, тут очень мило». Мисс Чаплуайт посмотрела на него через плечо и нахмурилась. Она не запыхалась ни в малейшей степени. «Осталось совсем немного». «Вот как? Хорошо, хорошо. Это хорошо». Линус споткнулся о корень дерева и едва не упал. Надеюсь, что определение расстояния и времени для спрайтов такие же, как для людей. И совсем немного означает совсем немного. Редко выходите из дома, да? Он вытер лоб рукавом. Выхожу столько, сколько требуется для человека в моей должности. Я имею в виду, вы не гуляете на природе. Нет, предпочитаю комфорт. И смею сказать, безопасность дома. Я лучше посижу в кресле и послушаю музыку. Мисс Чаплвайт придержала для него большую ветку дерева. Вы же всегда хотели увидеть море. Я мечтал. Мечты — это просто полет фантазии. Они не обязательно сбываются. И все же вы здесь, у моря, вдали от своего кресла и дома. Она остановилась и, запрокинув голову, посмотрела вверх. А музыка здесь повсюду, мистер Бейкер. Вам просто нужно научиться ее слышать. Он проследил за ее взглядом. Деревья качались, листья шелестели на ветру. Поскрипывали ветви, пели птицы, где-то цокали белки. И все это на фоне песни моря, шума волн у берега и густого запаха соли в воздухе. «Красиво», — признал Линус. «Однако, если честно, я предпочел бы обойтись без длинных походов. Не привык столько ходить». «Вы в галстуке посреди леса». «Я не планировал оказаться посреди леса», — парировал он. «Вообще-то мне надо быть в доме и записывать наблюдения». Мисс Чаплвайт снова пошла вперед между деревьями. Ее ноги едва касались земли. «Для вашей инспекции?» «Да, для моей инспекции. И если я выясню, что вы пытаетесь мне помешать...» «Позволено ли мистеру Парнасу читать ваши отчеты до того, как вы их отправите?» Линус перешагнул через обросшее мхом бревно. Впереди уже виднелись проблески белого песка и лазурного моря. «Совершенно исключено. Так не положено. Я бы никогда...» «Хорошо». Он удивленно заморгал. «Почему?» Мисс Чаплвайт внимательно на него посмотрела. «Потому что вы включите это в ваш отчет, а я не хочу, чтобы он знал». Сказав это, она вышла из леса. Через секунду и он последовал за ней. Линусу не понравилось ходить по песку в мокасинах. Он уже собирался снять обувь и носки и пойти босиком, но эта мысль вылетело у него из головы, когда он увидел, что стояло у берега. У кромки воды покачивался небрежно построенный плотик. Четыре доски были связаны вместе толстым желтым шпагатом. С маленькой мачты свисало нечто вроде флага. «Что это?» Увязая в мокром песке, Линус подошел поближе. «На острове есть кто-то еще?» «Плот недостаточно большой для взрослого. Ребенок?» Мисс Чаплвайт мрачно покачала головой. «Нет. Плот отправили сюда от деревни. Наверное, хотели направить его к причалу, как предыдущий, но течение прибило его сюда». «Как предыдущий?» — недоуменно спросил Линус. «А сколько всего их было?» «Это третий». «А зачем кто-то...» «Ох!» Мисс Чаплвайт развернула прицепленный к мачте пергамент. Большими квадратными буквами на нем было выведено: «Уходите! Мы не хотим, чтобы вы были здесь!» «Я не сообщала мистеру Парнасу», — тихо проговорила она. «Но не удивилась бы, если он знает. Он наблюдательный». «Кому это послание? Детям? Мистеру Парнасу? Вам? Думаю, нам всем. Хотя я обитаю здесь намного дольше, чем остальные». Она отпустила пергамент, и тот обвис на мачте. «И они не стали бы выступать против меня лично». Линус нахмурился. «Почему они это делают? Дети же просто дети. Да, они... отличаются от большинства, но какое это имеет значение? не должно иметь значения», — согласилась мисс Чаплуайт, вытирая руки, словно они запачкались от прикосновения с запиской. «Однако для них имеет. Я рассказывала вам о деревне, мистер Бейкер, и вы спросили меня, почему они так себя вели». «А вы ушли от прямого ответа, насколько я помню». Ее губы сжались в тонкую линию. «Вы же не глупый человек. Они так ведут себя, потому что мы от них отличаемся. Ведь даже вы спросили меня о моей регистрации сразу после знакомства». «Их поведение оскорбительно», — сухо произнес Линус, пытаясь не обращать внимания на ее укор. «Может, люди в деревне точно не знают, кто живет на этом острове. И это, наверное, к лучшему. Однако никто не заслуживает такого отношения». Он нахмурился. «Тем более, если правительство платит им за молчание». «Такое происходит не только в этой деревне, мистер Бейкер. И очень многие страдают от предрассудков». «Увидел что-нибудь, скажи что-нибудь», — вспомнилась Линусу надпись на автобусе. Такие призывы он видел повсюду и в последнее время все чаще и чаще. На автобусах, в газетах, на рекламных щитах, даже на пакетах из супермаркета. «Да», — проговорил он, — «полагаю, что так». Мисс Чаплуайт смотрела на него, и бутоны, которыми были украшены ее волосы, медленно расцветали. «Наши дети отделены от своих сверстников». «Ради безопасности других, конечно. Или ради собственной безопасности». «Разве это не одно и то же?» Она покачала головой. «Нет. И я думаю, вы это понимаете». Он молчал, не зная, что ответить. Мисс Чаплуайт вздохнула. «Теперь вы поняли. Об этом не напишут в тех ваших папках». «Вы знаете, кто прислал этот плод?» «Нет». «А мистер Парнас?» Она пожала плечами. Линус оглянулся по сторонам, внезапно занервничав. «Вы полагаете, дети в опасности? Может ли кто-то приплыть на остров и попытаться причинить им вред?» От этой мысли у него сжалось сердце. Насилие против любого ребенка недопустимо, кто бы ни был этот ребенок. Линус видел однажды, как директор детского дома ударил мальчика по лицу за то, что тот превратил грушу в кусок льда. Приют был сразу закрыт, а директор наказан. Правда, директор отделался небольшим штрафом. И Линус не знал, что стало потом с мальчиком. Мисс Чаплуайт оскалила зубы. «Не посмеют», — прошипела она. «Если они ступят на мой остров с намерением причинить вред кому-то из его обитателей, это будет последнее, что они сделают в жизни». Линус не усомнился в ее словах. «Пожалуй, нам следует отправить им ответное сообщение». Она склонила голову набок. «А это не противоречит вашим правилам и положениям?» Линус отвел глаза. «Вряд ли там есть подпункт для такой ситуации». «Что вы задумали?» «Вы спрайт острова». «Спасибо, что напомнили». Он усмехнулся. «А значит, можете управлять близлежащими течениями, верно?» «И ветром». «А вы немало знаете о магических существах, мистер Бейкер». «Я хороший профессионал», — ответил он чопорно и достал из кармана свой карандаш. «Подержите пергамент, хорошо?» Мгновение она колебалась, потом выполнила его просьбу. Линус потратил несколько минут, несколько раз обводя каждую букву, чтобы текст был хорошо виден, и помог мисс Чаплуайт столкнуть плод в воду, хотя и подозревал, что она решила над ним подшутить. Скорее всего, она легко справилась бы и без его помощи. Когда плод отплыл, хлопая на ветру пергаментом, Линус, тяжело дыша, отступил на песок. Его мокасины и носки промокли насквозь. И все же почему-то ему стало радостно. Он чувствовал себя настоящим, живым. как будто его можно увидеть, как будто он перестал быть краской на стене. Ветер подул сильнее, и плот поплыл к материку. Не факт, что послание кто-нибудь найдет, и что плот вообще достигнет другого берега. И даже если послание прочитают, оно, возможно, ничего не изменит. Но это почти не имело значения. «Уходите! Мы не хотим, чтобы вы были здесь», — гласила одна сторона пергамента. «Нет, спасибо», — гласила другая его сторона. Линус и мисс Чаплуайт еще долго стояли у воды. Волны плескали у самых их ног.